Глава 13. Сверкающий черный мотоцикл остановился у калитки Александровых. Водитель дал пронзительный сигнал. Так и не помирившись с младшей сестрой, Ольга набросила на плечи ажурную шаль, обхватила обернутый в бумагу букет и побежала на улицу. Укатила в темноту и неизвестность вместе с таинственным поклонником. Мучительница. Младшая молча смотрела вслед Ольге. Пару раз всхлипнула, но потом передумала плакать. Нет в слезах ни пользы, ни смысла. Женька решила сама написать отцу. Открыла шпилькой ящик, в котором Ольга хранила бланки специальных телеграмм, устроилась за столом, послюнявила кончик химического карандаша, написала. «Папочка, пожалуйста, приезжай скорее. Мне, твоей Женьке, очень-очень плохо». Фиолетовые буквы разъезжались в кривь и в кось. Женька оперлась щекой о руку и нервно грызла кончик карандаша. «Нет, было бы письмо, было другое дело, телеграммы так не пишут. Тем более нельзя отправлять такие телеграммы на фронт». Она старательно изорвала листок, бросила клочки в окно, они разлетелись в темноте белыми птицами. Евгения включила лампу, пододвинула новый бланк, задумалась. «Папа, приезжай скорее, очень ждем, целуем, Женя, Оля». Вложила листок в надписанный конверт, наспех зашила матроску, выбежала на улицу. Следовало свернуть на почту, но вдруг ей стало страшно. Ночь успела занять поселок внезапно, как вражеская армия. На соседней улице выла сирена скорой помощи, сигналили милицейские машины. В клубах пыли промчался мимо мотоцикла участкового, по заборам скользили странные и непонятные черные тени. Скрипели калитки, заходились лаем собаки, кричали и ругались возмущенные хозяйки. По дворам уверенно шагали люди в форме. Женька сделала шаг назад, ей незачем было самой бежать на почту. Можно попросить военных отправить телеграмму отцу из комендатуры, так получится даже быстрее. Профессора увезли в карете скорой помощи под вой сирены. Хотя врач с сомнением покачал головой, захлопывая двери за носилками. Напротив дома Колокольниковых осталась только большая черная машина с каким-то особенным номером. На капоте была расстелена подробная карта дачного поселка, испещренная значками и пометками. Над картой склонялись два человека в форме офицеров НКВД. Третий светил им мощным армейским фонариком. Участковый слез с мотоциклетки и предупредительно кашлянул. «Я извиняюсь, кто тут будет, товарищ Трошин?» «Слушаю вас внимательно». От машины отделился человек в форме старшего майора НКВД. «Солидное звание. По нынешним красноармейским должностям перечислить комдив. Считай, целый полковник. Если по-старому, по-чиновному взять...» Павел Карпович уважительно задумался. «Статский советник. Нет, это он хватил. Хотя, как посмотреть, спецотдел НКВД, пожалуй, что коллежский, никак не меньше». Впрочем, несмотря на обритую под ноль голову и щеточку рыжеватых усов, обладатель солидного звания выглядел вызывающе молодо. Ясно, что партийный выдвиженец. Много ли такой без опыта по сыскной части наработает? Участковый драматично вздохнул. «Вопрос у меня, товарищ старший майор, деликатного свойства». Офицер увел участкового в сторону, кивнул, дескать, говори. «Жалобы поступают от населения на ваших», — потупился милиционер. «Курей дохлых, коз, прочую скотину со дворов позабирали». «Имело место». «Вот, но ни расписок, ни актов никому не выдали. Ведь если карантин, по закону хозяевам компенсация полагается. У нас тут народ шустрый, грамотный. Хорошо, что пока идут ко мне в милицию. А если в газеты писать начнут, или хуже того, побегут няньки да домработницы хозяевам жаловаться». «Здесь у нас одно название, что профессорский поселок, а проживают очень серьезные товарищи при должностях». Милиционер выудил из пачки напечатанный на пишущей машинке листок. «Вот, я вам тут списочек проживающих приготовил по домовым книгам. При виде списочка рыжие брови старшего майора поползли вверх. Он забрал листок себе, а Павел Карпович в дополнение шепнул на ухо, тыча пальцем в верхнюю строчку. «У товарища комиссара второго ранга уже домработниц в слезах. Смех и грех. Говорит, налетели чисто махновцы. Помимо прочего, поели пирожки и компот весь выпили». «Спасибо, товарищ, за сигнал». Товарищ Трошин приподнял фуражку, промокнув вспотевшую голову носовым платком. Затем пожал милиционеру руку. «Я мигом устраню все перегибы на местах. А вы езжайте на опознание. Обнаружили еще один труп, а людей не хватает. Хоть разорвись». Старший майор споро зашагал в сторону скрытого мраком здания. «Яковлев, Комиссаров, чем вы целый день занимаетесь? Кто акты изъятия писать будет? Я, поэт Пушкин, детский писатель Гайдар? Срочно все документы привести в порядок. Сейчас прокуратура подъедет, руководство, и что они увидят? Как вы пироги трескаете?» Он заметил стайку мальчишек-дачников, переминавшихся у забора, резко повернулся к ним. «Вам, ребята, что, заняться нечем?» «А я тут живу, в этом доме», — нерешительно пролепетал Коля Колокольников. «С дедушкой и Дарьей Петровной». «Ясно. Значит, внук профессора Колокольникова ФГ?» Мальчик быстро кивнул. Старший майор начал говорить, аккуратно подыскивая подходящие слова. «Понимаешь, Коля, такое дело. Твой дедушка приболел. Его увезли в больницу, в Москву. Но ты, брат, не огорчайся. Его обязательно вылечат». Он похлопал Колю по плечу, еще раз оглядел ребят и поманил одного пальцем. «Иди-ка сюда». «Я!» — ахнул цыган и прижал к груди стопку книг, связанную бечевкой. «Ты? Скажи, ты пионер?» «Я? Не». Парнишка в силу привычки попятился назад, но Тимур удержал его и бодро подсказал. «Он, товарищ старший майор, вожатый». «А, точно. Видно, что постарше». Обрадовался Трошин, ухватил парнишку за локоть, оттащил в сторону от остальных. «Так что тебе, дорогой товарищ, будет ответственное поручение. Посиди-ка с мальчишкой, пока его тетка или кто там, как ее там, Дарья Петровна из Москвы вернется. Сидите в доме, книжки читайте, чай с баранками пейте. Ясно?» «Угу». Как лицо, облеченное неожиданным доверием, цыганенок счел себя вправе уточнить. «А что, дедушку ихнего заарестовали?» «Почему арестовали?» «Ну, все ж таки не милиция по двору суетится». Старший майор посерьезнел и объяснил. «С профессором Колокольниковым произошел несчастный случай. Он повредил шею сельскохозяйственным инвентарем». «А-а-а», — протянул цыган. «Для себя он сделал небезосновательный вывод, что зажиточную дачу ограбили, а уважаемого, но излишне шумного старичка прирезали». «Ты, товарищ, смотри в оба, чтобы ребята в доме сидели. В амбар ни ногой. Идут оперативные мероприятия. Справишься?» «Дело привычное. Справлюсь, конечно. Давай», — напутствовал его старший майор. Парк затих, концерт давно закончился. Ольга собрала в охапку букеты, которые им подарили после выступления, и оставила руководителю кружка. Ее букетик из полевых цветов, спрятанных под бумагой, на фоне этого великолепия выглядел совсем скромным. Замерли звуки музыки, как увядшие лепестки осыпались аплодисменты. Вереницы дачников потянулись к воротам с табличкой «Выход». Не вопили больше дети, замолк патефон, не было слышно гулких ударов по мячу и смеха, складывали тележки и считали выручку мороженщицы в синих передниках. Продавщицы снимали кружевные наколки и запирали ларьки ржавыми амбарными замками. Вечер сменился ночью. Ветер трепал полоску кумача с надписью «Празднование первой годовщины победы Красной Армии под Хасаном». Луна повисла в самой середине неба, круглая и одинокая, как прожектор над железнодорожным переездом. Арман легко раскачивал девушку на качелях, ветер мягко касался ее щек, в лунном свете кожа снова стала лучиться манящим перламутровым светом. Наивная юная звездочка сорвалась с небосклона, перечеркнула небо и упала вниз. Ледяные пальцы коснулись руки Ольги. «Взгляните вверх, есть древняя легенда, когда ангел оступается, он теряет свою святость и низвергается из рая. А с неба в это время падает звезда. Падший ангел становится проклятым, ему больше никогда не вернуться на небо. Ольга посмотрела вверх, потом закрыла глаза. Казалось, она попала в таинственный заколдованный мир, где кроме них нет ни единого человека. Все остальные — пионеры с горнами, спортсмены, рабочие колхозницы, даже парашютист в летном шлеме — все превратились в гипсовые статуи. Ветра и дожди быстро источат ненадежный материал, и жизнь больше не вернется сюда. Ледяные губы коснулись ее шеи. Ей стало очень страшно. Она резко выпрямилась, схватила Армана за руку. «Ой, кто это там?» Вдоль песчаной дорожки вытянулась темная тень. «Молодые граждане!» Рядом с качелями появился старичок-дежурный и стал браниться. «Здесь парк не целования, а для культуры. Музыку играть, праздновать трудовые будни. Ночь на дворе. Идите, я ворота буду запирать. Ищики звонили, сказали очистить территорию». «А почему же мы должны уходить?» Ольга спрыгнула с качели и возмутилась. «У вас вон забор, одно название, половины досок не хватает. Любой и каждый может сюда проникнуть и гулять всю ночь. И никакой чека уже давно нет». «Это как же нету, когда звонят в дирекцию? Говорят, усильте бдительность в виду». Старичок запнулся, почесал лысеющую голову и добавил. «Мертвеца нашли в карьере, о как. А вы тут раскачиваясь, шли вы в барскую ротонду. Раньше пополам целовались, а сейчас все в парке норовят устроиться. Не осталось никакой культуры у людей». Глупый, пустой старикашка. Пусть запирает свои ржавые ворота. Ольге вдруг стало легко и весело. Она скинула туфли, подобрала подол роскошного черного платья и побежала к реке, сбивая серебряные капельки предутренней росы. Арман устремился следом за девушкой. Туда, где белел в лунном свете обломок старого мира. Старомодное сооружение с романтическим названием «Ротонда». Женька шла быстро, почти бежала, сумрак подгонял ее. В редких домах еще горели окна, белыми призраками казались простыни, оставленные хозяйками для просушки. Ветер раскачивал ветки яблонь, на которых наливались спелостью плоды. Скрипели старые заборы, часы на каланче отбивали четверти. Был день, было дело, дин-дон, дин-дон. Темно, поздно, торопись. Мимо пронеслась скорая помощь. Снова обдала ее пылью мотоциклетка участкового. Девочка свернула в переулок и опрометью бросилась к кругу света, падавшему на большую машину. Подбежала к людям в форме, крикнула, запыхавшись. «Скажите, а кто здесь самый главный?» «А вон, старший майор Трошин». Лейтенант указал на бритого наголо офицера с рыжими усиками. Товарищ Трошин как раз садился в машину. Старший майор показался Женьке слишком уж молодым и несерьезным. Девочка поджала губы и уточнила. «А поглавнее у вас никого нет?» «Эх, хватило, поглавнее». «Это тогда тебе придется с годик подождать, пока товарища Трошина повысит до комиссара первого ранга», — хохотнул лейтенант. Старший майор открыл дверцу машины и козырнул решительной девочке. «Что это у тебя, товарищ, за важное и секретное дело, для которого нарком подавай?» «Оно не секретное», — смешалась Женька и протянула старшему майору бланк. «Просто телеграмма папе. Вам не сложно будет отправить ее из военной комендатуры?» «Твой отец комдив Александров?» Офицер прочитал адрес и вылез из машины. «Мы с ним хорошо знакомы. Он должен скоро сюда приехать по служебным делам. Беги домой и скажи сестричке Евгении...» «Так я и есть Евгения!» — возмутилась ошибкой Женька. «Ясно. Товарищ комдив говорил, дочка совсем маленькая девочка». В свою очередь смутился товарищ Трошин. «Кто ж тебе разрешил бегать ночью одной?» «Никто», — пожала плечами Женька и ответила, повторив интонацию сестры. «Мне некого спрашивать». «Ну а где твоя старшая сестра?» «Ольга. Она ушла вечером с одним гражданином, и до сих пор ее нету». «Это что за гражданин такой? Он ваш знакомый?» «Лично мне он не знакомый. В черном костюме и шляпе. На мотоцикле». «Ясно. Сейчас отправим людей искать твою сестру», — посерьезнел старший майор. «У вас на даче найдется ее фотография?» «Да у меня она прямо здесь есть». Девочка вытащила из кармана матроски снимок, который нашла в траве. Протянула ответственному товарищу. «Вот, смотрите». Старший майор повертел карточку в руках, прочитал надпись на обороте и сразу превратился в собранного и солидного. От такой перемены Женьке стало тревожно. «А откуда у тебя этот снимок?» «Я случайно нашла во дворе». Старший майор не дослушал, оставил фото себе, а девочку развернул за плечи в сторону переулка. Так, ты ступай домой, не переживай. Такую симпатичную гражданку мы найдем в два счета. Есть кому за тобой присмотреть? Домработница или няня? Взрослому человеку няня не нужна, негодовала Женька. На следующий год я вступлю уже в комсомол. Старший майор сменил тактику и развернул ее в другую сторону, лицом к нарядному двухэтажному особняку Колокольниковых. Ну тогда топай вон туда, в дом. Посидишь с ребятами, а я вам пришлю смену, как только появятся свободные люди. Хорошо? Машина захрипела мотором, полетел из-под шин гравий, удалялись в ночь фары. Страх снова зашуршал из темных углов и закоулков. Женька снова почувствовала себя бесконечно одинокой, поежилась под матроской и бросилась по дорожке, туда, где крались к амбару два черных силуэта, при этом выкрикивая: «Эй, подождите меня, подождите, я с вами!»